Заяц. 4 месяца подряд бегала баба Матрёна из деревни Савёлки каждое воскресенье к барыне Кокиной за расчётом. Барыня Кокина сама к Матрёне не выходила, а присылала через прислугу сказать, что, мол, нынче заняты, блины кушают, либо книжку читают, либо занездоровели, и пусть Матрёна как-нибудь уже зайдёт. Матрёна грелась на кокинской кухне, кланялась в сторону двери, за которой предполагала барынина место пребывания, и говорила. «Да уж ладно. Уж что ж тут? Уж чего ж тут? Да разве я что? Я ведь ничего». Потом бежала 10 верст домой по шоссейной дороге, либо по боковой тропочке, мимо телеграфных столбов. Проволока гудела зловеще и тоскливо. Матрёна отплёвывалась. «Гуди, гуди на свою голову!» И говорила сама с собой про барыню Кокину. «Барыня — слово нет доброе. Другая бы как ни наесть излаяла, а энта добрая. Пусть, — говорит Матрёна, — ужо зайдёт. Ужо — значит, зайду. Ужо — значит, и деньги заплатит. Добрая барыня, слова нет». 4 месяца ходила Матрёна. На 5-й месяц Матрёне пофартило. Поручила ей попадья картошку в город свести и лошадь дала. Покатила Матрёна. Картошку отвезла, заехала к барыне Кокиной, а та вдруг сама в кухню вышла и все деньги Матрёне выплатила. И за стирку, и за огороды, и за то, что полы мыла. Все сосчитала и 15 рублей отвалила золотом. Так и звякнула. Матрёна даже испугалась. «Да что же это?» — говорит. «Да чего же это? Да разве я что? Я ведь ничего!» И когда барыня ушла, долго кланялась ей вслед, а потом заехала в лавку, купила чаю, сахару, обнов и гостинцев ровно на 5 рублей. А большой золотой, 10-рублёвый, завязала в узелок, сунула за пазуху и поехала домой. Загудели столбы про что-то своё, про нестрашное. Попадина лошадка потрюхивает, на грачей пофыркивает, а Матрёна едет, да считает, не надул ли её лавочник. То выйдет, что 2 копейки передал, и тогда Матрёна, лукаво подмигнув, почмокивала на лошадку. То выйдет, что обсчитал он ее не то на копейку, не то на 3. Тогда она озабоченно покачивала головой и чесала пальцем за ухом, сколько можно было достать под платком. На 2-й версте смотрит, у столба лежит кулек какой-то ушастый. Батюшки, не как находка! Вылезла из саней, зашагала. Подошла уж совсем близко и тогда рассмотрела, что это кулек вовсе не кулек, а живой заяц. Сидит тихо, смотрит, только мордочка чуть трясется. «Чего ж это ты сидишь-то? Наваждение египетское!» — удивилась Матрёна. Шевельнулся заяц чуть-чуть, а не уходит. Подняла его Матрёна, смотрит, одна лапа красная, подстреленная. «Несчастный ты!» — потащила зайца в сани. Заяц был тяжелый, и сердце у него так шибко стучало, что даже нос дрожал. «Ишь ты!» — удивлялась Матрёна. «Зверь малый, а душа, как не у коровы, все понимает». Обтерла снегом зайцеву лапу, перевязала тем самым платком, где в узелке золотой закручен был, усадила зайца в сани, рогожкой прикрыла. «Сиди уж, коли Бог убил. Грейся. Чего уж тут? Разве я что? Я ведь ничего!» Говорила с зайцем, как с деревенским дурачком Гринюшкой, громко и толково, чтоб лучше понимал. Тронула вожжи, чмокнула. Теперь уже не было тяжелых сомнений насчет лавочникова обсчета. Теперь мысли были самые приятные. Все про зайца. Как будет заяц под лавкой жить или у печки? У печки теплее. Только чтоб под ногами не путался. Вот поправится, будет Петрунька с ним играть. «Петрунь, ты чего же животную мучаешь? Ты не смотри, что он мал. Он-то мал, да душа-то у него, может, как и не у коровы, все понимает. Ишь, сидит, быть-то человек. Васька, а, Васька? Застудился ты, что ли? Заяц ехал чинно, в беседу не вступал, чуть-чуть пошевеливал ушами, будто слушал, что столбы гудят. Один разок вытянул морду, понюхал рогожку и снова притих. «Ну и Васька!» – удивлялась Матрёна. «Всё понимает!» Попадина лошадка мирно потрюхивала всё как-то больше вверх, чем вперёд. И долго Матрёна говорила сама с собой про зайца и с зайцем про самое себя, как вдруг на повороте метнулось что-то быстрое сбоку да в канаву, да мимо столбов. «Что такое?» Вот из-за бугорка снежного выскочили какие-то будто две палочки – спрятались, потом подальше опять выскочили. Словно кто зарыл руку в снег и показывает оттуда только два пальца, то тут, то там. Обернулась Матрёна, а зайца-то и нет. Выпрыгнула из саней, кубарем бежит, хлюпает по талому снегу. «Куды? Куды? Стой!» А он дальше прыг да прыг. Вот мелькнула красная тряпица на больной лапе. Вспомнила Матрёна про деньги, даже затряслась. «Васенька, голубчик ты мой, деньги-то отдай! Деньги отдай! Ангел Божий, ведь 10 рублей! 10!» Заяц приостановился, пошевелил ушками, словно ножницами постриг, и поскакал дальше. «Милостивец!» надрывалась Матрёна. «Иди себе с Богом, деньги только отдай, кормилец!» Добежала до самого леса, тут заяц пропал, а Матрёна провалилась в снег по колено. «Кормилец!» — голосила она зайцу вслед. «Голубчик ты мой ласковый, свеча негасимая! На кого ты нас? Чтоб тебе под первым кустом лопнуть!» Еле выбралась на дорогу. Лошадь стояла какая-то сконфуженная, нюхала снег. Кулька с обновками и гостинцами в санках не оказалось. Моталась одна рогожка. Далеко за поворотом подымался в гору кто-то в развальнях. И видно было, как он часто оборачивается и хлещет кнутом лошадинку, а та, как попадина лошадка, скачет вверх, торопится. Поднялась со столба ворона, замахалась черной тряпкой по серому небу и громко все одобрила. «Так, так!» Повернула к лесу, заспешила, вести понесла. «Так, так!»